Глава 11. Олеся. Сегодня суббота, но это не единственный повод для веселья у старшеклассников. Ведь в этот день еще и день рождения Руслана, в честь которого он планировал закатить грандиозную вечеринку. Странно, но я оказалась в числе приглашенных, хотя до этого все их мероприятия проходили мимо меня. Диана с самого утра начищала перышки, планируя всех покорить на вечеринке. Она считала несправедливостью, что за ней до сих пор никто не начал бегать. И вот уже который день возмущалась по этому поводу. После обеда к нам заглянул Вадим. Я даже удивилась, что он не пришел раньше. Ведь обычно это он нас будил в выходные. Входя, он хитро улыбался, пряча что-то за спиной и идя в сторону сестры. Она в это время закопалась в ящике стола. Диана резко повернулась с огромной хлопушкой в руках и, выстрелив разноцветное крупное конфетти в мою сторону, близнецы хором закричали: «С днем рождения!» Я стояла, выкатив глаза из орбит, не понимая, как они узнали, что у меня сегодня праздник, ведь никому об этом не говорила. «Как вы узнали?» – спросила, все еще ошарашенная поздравлениями. Диана кинулась меня обнимать, протягивая небольшую коробочку, завернутую в яркую упаковку. «Неужели ты думала, что я не узнала такую вещь о тебе? Ты за это недолгое время стала моей настоящей подругой. Я тебя очень люблю и хочу разделить с тобой этот праздник, хоть ты и планировала его зажать», — восхищенно вещала моя соседка. «Поздравляю!» Вадим прицельно поцеловал меня в щеку и вручил огромный букет, который и прятал за спиной. Из кармана он вытащил небольшую коробочку, также ярко упакованную. «Спасибо, но я ведь действительно ничего не планировала», — ответила близнецам, поцеловав обоих в щеки. «А это и не обязательно. Отпразднуем на сегодняшней вечеринке», — ухмыляясь, сказал парень. «Но это некрасиво», — возмутилась я. «Ой, да ладно, он шутит. Через пару часов доставят наш праздничный ужин и еще торт. Мы так и знали, что не захочешь праздновать, поэтому решили устроить тебе сюрприз. Поздравим тебя здесь, а потом пойдем веселиться с остальными», — согласилась все же со мной Диана. «Хорошо, но ужин я оплачу сама. Это ведь мой день рождения», — потребовала я. «Извини, конечно, но я уже все оплатил», — пожимая плечами, довольный собой, ответил мне Вадим. «Можешь в качестве благодарности меня поцеловать». Я шагнула к нему и, потянувшись, поцеловала в щеку. Он дважды организовывал мне свидание, выбивая разрешение покинуть территорию нашей школы. Мне очень нравилось проводить с ним время, но до поцелуев пока дело не дошло. «Детский сад», — высказала свое мнение о наших отношениях Диана. Вадим ретировался, оставляя нам шанс спокойно нарядиться к вечеру. Вернулся он к самому ужину, нагруженный пакетами из ресторана. В общем зале второго этажа снова играла музыка. Вокруг танцевали подростки, а желающие садились за столы поиграть в какие-то игры. Мы обошли зал и решили присоединиться к танцующим. Я крутила головой в толпе, стараясь разглядеть фигуру виновника сегодняшнего торжества, но его нигде не было. Он появился позже, в окружении своей свиты. Рядом, как и всегда, шагали Ефим, еще пара ребят, ну и, конечно, Даша и Вита. Последняя повисла на руке Руслана, словно цирковая обезьянка. Он выглядел, как и всегда, шикарно. В темных брюках и темной рубашке, так идеально оттенявшей его загорелую кожу. Я не могла отвести от него глаз, словно не видела уже давно. К Руслану сразу потекла толпа подростков, желавших поздравить именинника. Он широко улыбался, слушая поздравления, сыпавшиеся со всех сторон. Я редко видела его таким. Обычно он только хмурился или злился. Девушки подбегали к нему, чтобы поцеловать, а парни жали руку и хлопали дружески по спине. Это было естественно, ведь он был всеобщим любимчиком. Я продолжала смотреть на них, когда поняла, что девушки из сопровождения меня заметили. Вита поджала губы и потянула Руслана за руку. Когда он склонился к ней, она что-то заговорила ему на ухо. Его взгляд заметался по залу, пока не остановился на мне. Улыбка медленно сползла с его губ. И вот оно вернулось, стандартное хмурое выражение. Он что-то ответил девушке, отрицательно мотнув головой. Дальше я не стала смотреть и отвернулась. Вадим обнимал все это время меня за талию и только и ждал, чтобы я обратила на него внимание. Я улыбнулась ему и приняла приглашение на танец. Но мы недолго веселились. Спустя несколько минут к нам подошла свита Руслана во главе с Виолеттой. Она смотрела на нас с недовольной гримасой на лице. «Что ты здесь забыла?» — спросила она, глядя на меня. «Танцую? Разве не видно?» — ответила, понимая, что она подошла не просто так. «Но тебя сюда не звали!» — возмущенно заявила она. «С чего ты это взяла? Мне прислали приглашение, как и всем остальным». «Не понимаю, чего они на меня так взъелись?» «Я спросила у Руслана, и он тебя не приглашал. Так что я прошу по-хорошему, покинь нашу территорию». Скрестив руки на груди, выпалила стерва. «Стоп, вы чего разошлись? Мы отдыхаем, никому не мешаем», — встряла в разговор Диана. «Не надо, Диан, я сама разберусь», — остановила подругу, вытянув перед ней руку. Резко развернулась, съедаемая злостью, направилась к местному царю и богу. Я была настолько взбешена, что, казалось, из ушей сейчас пойдет пар. Цель, к которой двигалась, оживленно болтала с Ефимом. «Слушай, ты!» Отодвинув Ефима в сторону и встав прямо перед Русланом, ткнула пальцем ему в грудь. «Я, конечно, понимаю, что ты здесь местный царь и правитель, и все здесь только твои поклонники. Но мне на это наплевать, понятно?» Уже развернулась, чтобы уйти, но вспомнила еще кое-что, шагнула обратно. «И еще, если ты хочешь что-то сделать, то сделай хоть раз это сам, не прибегая к помощи своей свиты. Или ты без них ничего не можешь?» «Сам ты хоть чего-нибудь стоишь?» Вот теперь, с чувством выполненного долга, резко развернулась и направилась на выход. Я шла, не вглядываясь в лица, и мне было глубоко плевать, что они все обо мне думают. Вылетев в коридор, направилась к лестнице. Уже достигнув своего пролета, услышала позади быстрые шаги. Обернувшись, увидела разъяренного Руслана, бегущего за мной. Быстро свернула в коридор и побежала в направлении своей комнаты. Он был быстрее, поэтому, настигнув меня, завел в коридорчик, ведущий к запасной лестнице, которой никто не пользовался. Руслан навис надо мной, я вжалась в стену, понимая, что отступать больше некуда. Его руки упирались по обе стороны от моей головы, а глаза пылали ненавистью, стремительно приближаясь. Меня сковал ужас, я не могла пошевелить даже пальцем, будто парализованная. Лишь смотрела неотрывно в его глаза. Самые красивые глаза на свете. И боялась даже представить, что на этот раз он может со мной сделать. Надежды на спасение не было. В темном коридоре мы были одни. Я сама загнала себя в угол. И в этот раз понимала, что виновата сама. Переборщила, перегнула палку. И неважно, что я всего лишь оборонялась. И где, интересно, бродит в этот момент вся его свита? Не думала, что когда-то буду желать их появления. Мысли лихорадочно метались в голове. Я пыталась найти выход из незавидного положения. Его лицо приблизилось к моему настолько, что стало тяжело дышать. Взгляд скользнул к его губам. Красивым, желанным. Мой рот приоткрылся, я провела языком по пересохшим губам и прикусила нижнюю, стараясь не выдать своего волнения. «Значит, я, по-твоему, ничего не могу сделать сам?» — тихо заговорил он. «Все еще так думаешь?» В моих ушах каждое его слово звучало, словно гром среди ясного неба. Отрицательно качнула головой, тем самым забирая свои слова обратно. «Я уже корила себя за слабость. Почему не могла настоять на своем? И будь что будет. Так хотя бы я показала, что не боюсь его». «Так быстро передумала?» Его глаза все еще щурились, но брови на мгновение дернулись вверх. «А что так? Уже не такая смелая без сотни свидетелей?» «Отпусти меня», — прошептала, пытаясь вырваться из кольца его рук. Я видела, как гортань Руслана дернулась, и он прикрыл на мгновение глаза. Когда открыл их, взгляд уже был другим. Теперь, помимо ненависти, в нем светилось что-то еще, но я не смогла разобрать, что именно. «Нет», — твердо отчеканил он. «Почему? Что я тебе сделала?